не знаю, куда и бежать. К старой ли пане господарке нашей, либо...» Болтал он от радости, ковыляя вниз по ступенькам с широкого крыльца. «Ох, боже, боже, да он же ж он! Моя дитина, випістованная, выхоленная! Ясновельможный Иване, паноченьку мой!» Как-то всхлипывал белый как лунь дед, хватаясь рукой за стремя и отирая другой слезившиеся глаза, прикрытые совсем широкими нависшими седыми бровями. По извилистым глубоким бороздам его щек сочились слезы. Но все лицо лучилось сияющей, радостной улыбкой. «Пан Вицент, опекун мой, любый дядька!» — вскрикнул молодой шляхтич, умиленный до глубины души этой встречей. И, соскочивши с коня, начал горячо обнимать растерявшегося в конец от такой ласки старого слугу. «Да как же я рад, что тебя вижу на ногах, мой любый! Вот встреча так встреча! Уж радостней и не ждал!» — говорил порывисто он, целуя старика в голову. А последний все старался поймать его руку и только всхлипывал. «Уже мы не сподівались и живым видеть нашего ясного пана. Такой слух прошел, ой, Господи! А вот у Бога все готово. Да стой же, я хоть погляжу на своего каханого пана. Вырос, вырос и поздоровел. Ах, как молодой дубочек, ровненький да крепенький. А с лица хоть воды напейся!» — болтал обрадованный старик, поворачивая своего бывшего воспитанника во все стороны. «Ах, еще краше стал! Дали Бог правда!» «Она была, этот Ханенко, таких страстей наговорил, не доведи Господи!» «Ханенко? А что-то его не помню». «Ханенко, Ханенко, полковник!» — закивал утвердительно старик головой. «Ну, такой показной из себя, глинный. Налякал только ясновельможную пани». «Мою маму?» — переспросил живо приехавший гость. «Так, пане, ясновельможную паню Мазепину». «А как же она, моя родненькая, поживает? Здорова ли?» «Хвала Богу, хвала небесному пану. Лучше теперь вельможной. Уже с постели встает. А то было прихватило. И ноги, и руки отнялись. И как-то словно была не при себе. Да что же и дивного? Один ведь у нее сынок, как одно солнце на небе. И утеха одна. И слава одна. Как она, наша нынька, радовалась было, что король жаловал сынка ее, ясновельможного пана. Письма мне его мости читала. Так тешилась. А тут вдруг такое. Ну, так вот она все насчет пана Фальбовского заговаривалась, чтобы наездом ехать на него. Да куда ж было про такое и думать? Непорушно лежала. «Бедная мама, сколько она настрадалась!» — перебил тронутым печальным голосом болтавшего слугу наш знакомый Мазепа, проведя рукой по белому лбу и подавив вздох. «Да, я лежал тоже на смертном одре. Если бы не одна семья... Эх, да что об этом толковать! И вспомнишь так, словно снег за спину посыпется. А что это все у вас опустилось? И дах перекосился, и вон тот угол словно в землю ушел, и сторожевая башня как будто наровно кренилась, да и вал во многих местах пообсыпался». Они стояли на высоком крыльце, откуда виднелся весь двор –